«Да что с тобой такое?» — спросила Этта сердито. Уинтроу изумленно вскинул глаза. «Прошу прощения, не понял». «Прощения он просит», — возмутилась Этта и добавила несколько крепких слов, указывая на игральную доску на низком столике между ними. «Сейчас твой ход, между прочим. И ты думаешь над ним уже целую вечность. Я петлю для пуговицы успела обшить, а ты сидишь и сидишь, лампу созерцаешь. Вот я и спрашиваю, что с тобой происходит. Ты вообще последнее время какой-то неотождествленный». Это словечко она почерпнула в книге по философии. Уинтроу мог бы ответить ей, что его рассеянность происходила от величайшего сосредоточения на одной единственной мысли. Он предпочел передернуть плечами. «Последнее время мне начало казаться, что я больше не нужен». Она ядовито хмыкнула. «Только последнее время?» «Да ты всегда был бесполезен, мой юный святоша. И почему это вдруг начало тебя беспокоить?» «Хороший вопрос. В самом деле, почему?» С тех самых пор, как Кеннет завладел кораблем, Уинтроу даже не значился в судовой роли. Примечание: судовая роль, ведомость, список экипажа с указанием личных данных и должности на корабле. Конец примечания. Он не был ни юнгой, ни даже личным слугой капитана, вообще как бы никем. А уж его притязания на обладание кораблем вовсе никогда всерьез не рассматривались. Дел, правда, у него из-за этого не убавлялось. Кеннет ежечасно давал ему какие-нибудь задания, требовавшие и рук, и ума. Однако проказница составляла жизнь его сердца. «Поздновато же я это понял», — мрачно думал Уинтроу. Действительно, поздновато же до него дошло, что именно связь с проказницей была стержнем всей его жизни, главной целью каждого дня на борту. Он, Уинтроу, был ей необходим, и Кеннет использовал его как мостик между нею собой. А теперь ни капитану, ни кораблю не было в нем надобности. По крайней мере, существо, присвоившее тело проказницы, никоим образом в нем не нуждалось. Скорее, наоборот. Молния с трудом выносила его. Последний раз, помнится, она отвадила его так, что голова до сих пор ныла. А вот свое исцеление он припоминал смутно. Наверное, от того, что потом ему немало дней пришлось проваляться на койке. Он мог только лежать и смотреть, как движется по стенке каюты солнечный луч из иллюминатора. Даже думать не было сил. Слишком быстрое заживление попорченного ожогами тела вычерпало его буквально до дна. Это приносило ему еду и питье, и книги, остававшиеся нераскрытыми. Однажды она пришла с зеркальцем, думая тем самым подбодрить его. Он посмотрел в зеркальце и увидел, что его тело вправду восстановилось, по слову капитана. Даже рабская татуировка, наложенная отцом, постепенно исчезла со щеки. Она бледнела и бледнела день ото дня, пока совсем не пропала. Так, как будто никогда и не было там портрета проказницы. Уинтроу узнал, на самом деле все сделал корабль, а Кеннет лишь явился орудием. Это было необходимо, чтобы его продолжали считать чудотворцем. А ему, Уинтроу, следовало уразуметь, что она и без его согласия сделает с ним все, что угодно. Молния только не восстановила его утраченный палец. И бесполезно было гадать, превосходило ли это ее возможности, или она нарочно так поступила. А вот зачем она стерла с его лица образ проказницы, было, наоборот, очевидно. Это прихлопнуло по столику ладонью, и Уинтроу так и подпрыгнул от неожиданности. «Опять в облаках витаешь», — упрекнула она его. «Даже на мой вопрос не ответил». «Я просто не знаю, куда теперь себя деть», — сознался Уинтроу. «Кораблю я больше не нужен, а Кеннету и подавно. Я был необходим ему лишь как посредник. Теперь они отлично ладят и без меня, поэтому я...» «Ревную», — подсказала это. «Ревнуешь так, что ходишь аж весь зеленый. Будь я на твоем месте, я, право слово, вела бы себя хитрей. Я же довольно долго чувствовала себя примерно как ты сейчас. Тоже в догадках терялась, кто я, да что, да зачем я сдалась Кеннету. И проказницу терпеть не могла, потому что он на нее надышаться не мог». И она улыбнулась Уинтроу криво, но с пониманием и сочувствием. «Мне тебя жалко, парень. Только жалость — штука бесполезная». «А что полезно?» Нужно просто не сидеть сложа руки, а что-нибудь делать. Все со временем утрясется. И это завязала нитку узлом. Займи свою голову чем-нибудь. Например, спросил он с горечью. Это обкусила нитку и подергала ее, проверяя, хорошо ли держится костяная пуговка. Потом кивнула на доску с незаконченной игрой. Например, ты можешь меня развлечь. Ее улыбка превратила сказанное в шутку, а кивок пустил отблеск теплого света лампы гулять по ее гладким волосам, по крепким скулам. Это глянула на Уинтроу из-под ресниц, вставляя в иголку новую нитку. Ее темные глаза поблескивали весельем. Она улыбалась уголком рта. Да, пожалуй, у него могли начать появляться некие мысли, совершенно лишние и даже способные привести к большому несчастью. Уинтроу заставил себя присмотреться к игральной доске, сделал ход. «Могу и поучиться чему-нибудь новому», — сказал он. «Подскажи». Она презрительно фыркнула. Ее рука метнулась вперед, передвинула фигурку, и Уинтроу увидел, что выстроенная им оборона затрещала по всем швам. «Научись чему-нибудь полезному», — сказала она. «Такому, что действительно вынудило бы тебя мыслить, а не просто механически двигаться, думая о другом». Уинтроу стряхнул фигурки с доски. «Да чему мне учиться на этом корабле? Чего я еще не знаю?» «Навигации, например», — был ответ. «Мне вот она не по зубам, но ты-то уже владеешь цифрами и знаешь счет». На сей раз ее глаза были серьезны. «Впрочем, по-моему, тебе следовало бы заняться тем, что ты слишком долго откладывал. Заполни пустоту, которая зияет у тебя в душе, словно открытая рана. Направься туда, куда зовет тебя сердце. Делай то, от чего вынужден был надолго отказаться». Уинтроу замер. Потом очень тихо спросил, что ты имеешь в виду. «Твое жреческое служение». Уинтроу постигло настолько острое разочарование, что он сам был потрясен его силой. Он успел размечтаться кое о чем, что она могла бы предложить, но тут сразу все позабыл. Он покачал головой и ответил с горечью в голосе. «Я уже так давно от этого отдалился. Са по-прежнему светоч моей жизни. Но я стал далеко не таким набожным, каким был когда-то. Опять-таки, жрец должен с величайшим желанием жить ради других. И когда-то я приходил от этой мысли в восторг. Я думал, что так будет всегда, но теперь...» Он открыто посмотрел ей в глаза и тихо добавил: «Я узнал, что мне кое-чего хочется и для себя». Она рассмеялась. «Наука, преподанная Кеннетом, несомненно. И все же, думается, ты не вполне верно судишь о себе самом, Уинтроу. Да, возможно, божественное перестало быть главным средоточием твоих мыслей, как раньше. Но прислушайся к своему сердцу. Если бы тебе предложили прямо сейчас исполнить одно единственное желание, что бы ты выбрал?» Уинтроу вовремя прикусил язык, удержав готовые сорваться слова. Это сильно переменилось, и он сам был причастен к этой перемене. Она стала иначе думать, иначе разговаривать. Даже слова из прочитанных книжек начала употреблять. Нет, она не стала умней. Ума и житейской мудрости у нее с самого начала было хоть отбавляй. Просто теперь она выучилась облекать свои мысли и чувства в слова. Прежде ее можно было сравнить со свечой, горевшей в фонаре с донельзя закопченным стеклом, а теперь стекло было очищено, и свет свободно рвался наружу. Вот она раздраженно поджала губы. Уинтроу, по ее мнению, раздумывал слишком долго. Значит, просто избегал прямого ответа. «Помнишь, — сказала она, — тот вечер, когда ты объяснял мне, надо, дескать, сообразить, куда завела меня жизнь и двигаться дальше, все принять, как оно есть, и делать, что должно, стремясь к лучшему?» И она подняла бровь, как бы предлагая ему опровергнуть его собственные слова. Уинтроу молчал, и она покачала головой. «Ты был тогда сущим мальчишкой, и мне, помнится, здорово хотелось дать тебе хорошего пинка за подобное разглагольствование. Удивительное дело. Вроде недавно все происходило. И когда это ты успел так повзрослеть?» «Недавно». Уинтроу даже рассмеялся. «А мне вот кажется, что прошло много-много лет. С меня с тех пор Несколько шкур слезть успела, как со змеи. Он снова посмотрел ей в глаза. «Я выучил тебя грамоте, и ты говорила, что это изменило твою жизнь. А известно тебе, насколько ты изменила мою». «Ну...» — это опустило шитье на колени и задумалась. «Не научи я тебя владеть ножом, ты, пожалуй, был бы сейчас мертв. Так что, полагаю, за одну жизненную перемену я вправду ответственна». «Я пытаюсь вообразить, — сказал Уинтроу, — как я сейчас возвратился бы в свой монастырь. Мне для этого пришлось бы навсегда распрощаться с моим кораблем, с Кеннетом, с тобой, с товарищами по команде, со всем, из чего складывается сейчас моя жизнь. Представить не могу, как я снова уселся бы с Берандолом и стал медитировать, как целыми сутками рылся бы в книгах, — он жалко улыбнулся, — или делал бы витражи. Когда-то я владел этим мастерством и очень им гордился. Я чувствую себя мелкой рыбешкой, которая высунулась из стоячего пруда, в котором привыкла жить, и была унесена течением в реку. Рыбка была вначале напугана, но постепенно освоилась и привыкла к жизни в стремнине. Вот и я выжил здесь и освоился. Смогу ли я теперь удовлетвориться созерцательной жизнью? Даже не знаю». Это как-то странно глянуло на него. «А я вовсе не имела в виду, что тебе нужно вернуться в монастырь. Я лишь сказала, что ты можешь продолжить свое служение, сделаться снова жрецом. Здесь, на корабле, но зачем? Ну, а почему бы и нет? Ты когда-то говорил мне, что если кто вправду предназначен для священного сана, его ничем с толку не собьешь. Мол, где бы он ни был, чем бы ни занимался, это произойдет все равно. И еще ты говорил, что, наверное, ты оказался здесь волею Са, ибо, как знать, возможно, тебе предначертано было что-то здесь совершить. Все дело в предначертании». Ее тон оставался почти легкомысленным, но Уинтроу расслышал затаенную отчаянную надежду. «Но почему?» — спросил он. «Почему ты подталкиваешь меня к этому сейчас?» Она отвела взгляд. «Должно быть, я скучаю по тем временам, потому как ты рассуждал прежде, когда считал себя пленным священником. Ты все убеждал меня, что нет никаких случайностей, а есть лишь великий замысел Са, непостижимый для нас, и в него все укладывается. Хотя бы мы и не умели понять, что к чему, по крайней мере, сразу. Меня так утешали твои речи об этом. Я до конца не верила, но все равно было приятно. Ну, там, про судьбу и все такое». Его взгляд скользнул к вырезу ее блузы и сразу же прочь. Уинтроу узнал. Было нечто, о чем она страшилась упоминать. Она носила на шее крохотный мешочек, и в нем талисман с острова Иных. Тот, что сам собой завалился ей в сапог, фигурка младенца. Она показывала ему ее, пока он валялся полуживой после чудесного исцеления. Он тотчас понял, насколько важное значение придавало это своему трофею, но серьезно на сей счет не размышлял. А вот она, по-видимому, о нем думала много. Странноватый талисман казался ей предвестником чего? Если бы Уинтроу разделял заблуждение, согласно которому иные вправду были предсказателями судеб, он, пожалуй, согласился бы с ней. Но он так не считал. Просто у тамошнего побережья ветра, течения и приливы сходились таким образом, что на берег среди всякого мусора выбрасывало разные диковинные предметы. И среди них случайно оказался ее талисман. Что же касается самих иных, змея, освобожденная Уинтроу, оставила ему в наследство свое мнение о них. «Богомерзкие», вот как она их называла. Какой бог имелся в виду, оставалось загадкой, но ужас и отвращение заточенного существа сомнению не подлежали. Подобные твари не имели никакого права существовать. Они похищали чужое прошлое и пытались делать из него выводы, но истинной пророческой силой не обладали. Вот и хранимый этой талисман был обязан своим появлением простейшему стечению обстоятельств. Затесался среди песка и разной дряни, вот и все. И никаких священных знамений. Однако высказать эти подобные мнения значило обидеть ее. а обиженная это могла быть не на шутку опасна.